Вдвоем с ним мы подхватили труп за ноги и поволокли к двери. И я сразу обратил внимание, что под телом не было крови. Не было ее ни на одежде, ни на теле. Словно в убитом крови не было вообще. Мганга молча побрел за нами. Боевик оказался неожиданно тяжелым, словно волокли мы не тело, а набитый песком шестиведерный мешок. «Вот же тяжел!» — натужно выдохнула Кинава. Наконец мы вытянули труп на улицу и, потащив его под стену дома, отступили. «Надо прикрыть его чем-нибудь!» — деловито сказала Кинава. «Я принесу!» — коротко ответил Мганга и направился к дому. «Слышь, а чё он черный такой? И крови совсем нет!» — спросил я Кинаву, когда Мганга скрылся в доме. «А чё ты хотел? Чтобы он у тебя после РПГшного выстрела был бледный как моль? Так не бывает! Термобарический эффект! Его давление убило! Все сосуды под кожей разорвало! Вот он и черный, один большой синяк! А крови нет потому, что внутри все размозжено! Кисель!» «Ясно!» От объяснения Кинавы мне почему-то сразу стало легче. А то Мганга заморочился на нем. «Че, опять духов увидел?» Осклабился Кинава. «Ну, типа того. Посланца?» «Какого еще посланца?» «Да хрен его разберешь. Кто-то за кем-то приходил». «Вот дает, Мганга! Так и тронуться недолго!» Труп накрыли принесенным из дома старым одеялом и поспешили на улицу, где уже был слышен голос Ротного. «Зеленцов, выдвигайся с людьми к технике и передай Солоненко, чтобы тот дрова не забыл забрать, и мой бетер сюда отправь!» Мы вышли на улочку. У двора напротив на скамеечке сидел Ротный. Рядом вдоль забора на курточках сидела его группа. К ней мы и направились. И тут я краем глаза уловил движение в кустах у забора слева от нас. Огромный черный пес, появившийся бог весть откуда, коротко рыкнул, обнажив мощные желтоватые клыки, и без всякого видимого усилия, словно подброшенный невидимой прощой, кинулся настоящего ближе всех к нему Мгангу. Черное тело взвилось в воздух, через долю мгновения клыки должны были захлопнуться на шее Мганги. И тут оглушительно грохнул выстрел. Удар пули был так силен, что пса буквально перевернуло в воздухе и бросило на забор. Пуля попала псу в шею и, видимо, перебила позвоночник, потому что, упав на землю, он нелепо и страшно задергал лапами, словно пытался вскочить. Но голова безвольным шаром моталась из стороны в сторону. И здесь он завыл. Я никогда в жизни не слышал такого жуткого воя. В нем было столько тоски и бессильной ненависти, что кожа на спине и руках буквально обморозилась. Каждый волос встал дыбом. Пес выл и бешено колотил лапами по воздуху, словно продолжал бежать. Сколько продолжалось это, я не знаю. Может быть, пару секунд, может, дольше. Мне казалось, что воет он целую вечность, пока, наконец, второй выстрел не оборвал его навсегда. Стрелял Ротный. Как он успел среагировать, ума не приложу. Мне казалось, что все произошло мгновенно. Ротный подошел к нам, молча поставил автомат на предохранитель. «Твою дивизию! А эта тварь откуда здесь взялась? Что-то много неожиданностей для одного дня!» Бледный Мганга медленно опустился на обломок стены. «Это Келет, бога войны!» Выдохнул Мганга, и смуглое лицо его стало серым. Так, наверное, он бледнел. «Скелет приходил за мной!» «Какой еще скелет?» — буркнул Ротный. «Этого скелета кормили лучше, чем Моргунова. В нем весу, как во взрослом мужике. Интересно, что за порода? Морда, как ротвейлера, а тело, как у дога. Мутант!» Весь вечер Мганга молчал. На все вопросы он отвечал лишь междометиями. И в конце концов от него отстали. Нет настроения, и ладно, пройдет. Уже перед сном он вдруг повернулся ко мне и, протянув руку, что-то опустил в мою ладонь. «Это тебе, Гоша?» Я посмотрел на ладонь. На ней лежала маленькая, как самая младшая матрешка, фигурка человека, вырезанная не то из кости, не то из моржового клыка. «Что это?» «Это хранитель. Я передаю его тебе. Он будет тебя хранить и вернет домой». Я растерялся. «Зачем он мне? Это же твой хранитель». «Он мне теперь не поможет, а тебе поможет», — глухо ответил Мганга. «Почему тебе не поможет?» Мганга долго молчал, потом, мотнув головой, словно смахнув оторопь, тихо сказал: «Я скоро уйду». «Куда ты уйдешь?» — удивился я. «Я должен идти вместе с ротным», — совсем тихо сказал Мганга. «Да куда вы собрались?» Я совсем смешался. «Ты сам все видел», — Мганга говорил медленно, словно подыскивал слова. «Боги войны отправили своего посланца за ним. Я не дал ему выполнить приказ, и тогда они отправили за мной Келет, чтобы предупредить». «О чем?» «О том, что я должен сопровождать ротного в дороге через ночь». «Послушай, Мишка», — я постарался вложить как можно больше убедительности в голос, — «все это не так. Это был обычный чечен, черный, потому что его взрывной волной мочкануло, а собака просто от голода озверела. Ее же месяца полтора никто не кормил, вот и стала бросаться на все живое. Не ерунди, Мишка, мы еще по твоей тундре проедемся на оленях, батю твоего найдем, строганины поедим, не надо искать смысл там, где его нет». Мганга опять долго молчал. Потом, словно и не услышав мое объяснение, сказал: «Если когда-нибудь ты окажешься в Тикси или вообще в тундре, то отпусти его. Просто найди большой камень, положи на него защитника и скажи, что он свободен». «Мишка, ты что, совсем меня не слушаешь?» Я пытался добавить сердитости в голос, но получилось скорее жалобно. «Сделай, что я прошу». Поняв, что спорить с Мишкой бессмысленно, я молча кивнул. «Храни его в этом!» Мганга протянул мне небольшой кожаный мешочек на кожаном шнурке, который обычно висел у него на груди. «Хорошо!» Я взял мешочек, осторожно опустил в него фигурку и, затянув тесемки по краям, осторожно надел его на шею. Мешочек скользнул на грудь, к нательному кресту. «Обещаю!» Мганга как-то облегченно вздохнул. «И еще!» Он на мгновение замялся. «Его надо иногда кормить, редко, когда вспомнишь, просто макнуть палец в еду и помазать ему губы, иначе он рассердиться может, вредничать будет, ноги заплетать, толкать». «Сделаю, как скажешь, не волнуйся, сам не доем, а его голодным не оставлю». Происходящее неожиданно начало меня смешить. Видимо, почувствовав это, Мганга опустился на лежак и накрылся бушлатом. «Все, Гоша, спим!» «Спим, Мганга!» Наутро началась операция по штурму оставшихся в руках боевиков кварталов. Мы накапливались для атаки в небольшом дворике за школой. В одном его углу, у глухой стены школы, сидел наш взвод, ожидая конца артналета и команды вперед. Метрах в 50 у стены дома, за двумя бетерами, перед каменным забором, за которым была улица, через которую нам предстояло перескочить, расположился ротный со своей группой. Второй и третий взводы накапливались с другой стороны школы, и ротный отдавал им какие-то приказания по рации, стоявшей перед ним на ящике из-под патронов. То и дело, где-то над головой с шелестом ввинчивались в воздух снаряды. Били по ушам близкие разрывы. Земля под ногами уже привычно ходила ходуном. Откуда-то сверху сыпалась штукатурка. Артиллерия боеприпасов не жалела. Наконец все утихло. «Подъем!» — скомандовал Зеленцов. «Разбились по группам. Перебегаем по моей команде. Интервал между группами 30 секунд. Одна группа перебегает, две других у забора в готовности прикрыть огнем. Всем подготовить дымы. При обстреле с той стороны сразу ставьте дым, а группе оттягиваться назад. Потом перебегает вторая. Первая прикрывает ее с той стороны, третья с этой. Все ясно?» «Так точно!» Нестройно отозвались мы. «Пошли!» Моя группа, точнее отделение, третья по счету. Я был самым крайним, в рассредоточившейся вдоль забора для стрельбы нашей группе, ближе всех к группе ротного. Я еще успел кинуть начатую пачку космоса Селезневу, который окликнул меня негромким свистом и просительно по-сигаретному поднес пальцы к губам. Селезень сидел со своим пулеметом перед проломом в заборе метрах в пяти от меня на ржавом ведре. Сигареты упали в мокрый снег рядом с его правой ногой, и он торопливо наклонился за ними, чтобы не дать им намокнуть. Поднял, сдул снег и нахально сунул в карман разгрузника. Я скорчил злобное лицо. Отдавать всю пачку никак не входило в мои планы. Но Селезень сделал вид, что ничего не замечает. «Пачку назад гони!» — прошипел я. Но Селезень все так же деловито пялился куда-то в пролом. А потом мир вдруг ослепительно вспыхнул, вздыбился и швырнул меня куда-то в небо. Последнее, что я видел, теряя сознание, это копошащиеся подо мной огненные черви. И уже упав в спасительную тьму беспамятства, я вдруг понял, что это были люди. Очнулся я от того, что кто-то силой колотил меня по щекам. «Открой глаза, слышишь меня? Открой глаза!» Донеслось откуда-то издалека. И я потянулся на этот голос, пополз за ним. «Гоша, приди в себя! Ты меня слышишь?» Как сквозь сон я почувствовал жгучий ожог щеки. За ним еще один. «Почему меня бьют?» — сквозанула обида. «Мне же больно! Какого хрена?» И тут вдруг ко мне вернулось мое тело. Я почувствовал тяжесть своих закрытых век, какой-то острый угол, больно упершийся в спину. И эта боль, наконец, окончательно привела меня в себя. «Я же лежу! Я ранен!» Мгновенно полыхнул испуг. Я открыл глаза. Надо мной склонилось какое-то перепачканное кровью, всколоченное чудовище с заплывшими, как после хорошей драки, налитыми кровью глазами. «Гоша! Живой!» — услышал я знакомый голос и тут же сообразил, что чудовище — никто иной, как Акинькин. Удивление было столь велико, что вместо ответа я прохрипел: «Степка, что с тобой?» В глазах Акинькина на мгновение мелькнула растерянность, но ее тут же сменила радость. «Живой! Слава Богу!» Я попытался сесть, но тело не слушалось. «Помоги мне сесть! Не двигайся!» Прижал меня опять к земле Степка. «Может, у тебя перелом? Знаешь, как ты летел?» «Перелом!» Я пошевелил ногами, сжал кулаки, осторожно повернул голову. Каждое движение отзывалось болью, но боль эта была знакомой, не опасной. Я знал ее. Так болели в детстве ушибы, когда я на полной скорости поймал камень под колесо велосипеда и перелетел через руль. «Все нормально, Степка, все на месте, все вроде цело, помоги сесть». Окинава тревожно посмотрел на меня, но удерживать не стал. Подхватил подмышки и, протащив по земле пару шагов, осторожно привалил меня спиной к стене, а сам, тяжело ухая сапогами, побежал куда-то в сторону. Прямо перед глазами, метрах в пяти, я увидел перевернутую вверх колесами минометную тележку. Под ней какой-то бесформенный, грязный куль. Снег под ним быстро очернел. «Труп!» — обожгла меня догадка. «Господи, неужели наш? Две недели без потерь жили!» За перевернутой тележкой в узком квадрате между углом дома и броником суетились солдаты. Несколько человек кусками брезента сбивали танцующее на земле ало-желтое пламя, выбрасывающее в небо густые черные клубы дыма. Еще двое тащили по земле за руки чье-то обвисшее тело. Среди спины касок я разглядел взводного, перепачканный копотью с лицом залитым кровью, без шапки. Он орал кому-то в микрофон рации: «Срочно санитарку сюда! У нас уже 4 двухсотых и как минимум 5 трехсотых! Все очень тяжелые! Срочно!» Неожиданно он бросил гарнитуру и повернулся к вытянувшемуся перед ним солдату. «Зайцев! Какого черта ты встал?» — буквально взревел он. «Ты санитар, ёптать, или кто? Ранеными занимайся, мудила. Промедол кали, бинтуй. Искусственное дыхание делай. Чуть тебя учили, людей спасай. Солдат словно очнулся и бросился за Беттер. Окинава, ротного нашли! Крикнул куда-то в сторону огня Зеленцов. Ищем! Сейчас огонь собьем! Донесся до меня голос Акинькина. И доберемся до остальных! Быстрее, вашу мать! Что вы копаетесь? Взводный вскочил и сам бросился к огню, на ходу схватив с земли какой-то обрезок железа, и, подскочив к огню, стал им, как лопатой, забрасывать огонь снегом. Наконец, пламя начало опадать и сходить белесым, остывающим дымом, и скоро совсем источилось. Почти сразу на пожарище бросились люди. Кого-то подхватили с земли, потащили за Беттер. Было видно, что одежда на взводном густо дымится. «Оружие собирайте!» — услышал я голос Зеленцова. «Да не руками хватай, идиот, обожжешься! Только оружие, боеприпасы не трогайте! Ротного нашли? Ищите ротного! Все здесь переройте!» Неожиданно все заглушил близкий рев движка, и, отрезая меня от увиденного, во двор на полном ходу влетела батальонная санитарная МТЛБшка с полустертым красным крестом на борту. Разбрасывая снежную грязь, она резко развернулась кормой к пожарищу и, упруго качнувшись на гусеницах, застыла, не выключая двигателя. Кормовые двери распахнулись, и к ним сразу из-за Беттера потащили носилки. Потом еще одни и еще. Убитых затаскивали на броню, закрепляли проволокой за башней. Одно тело курилось едким серым дымом, и казалось, что дымится сама МТЛБшка. Из-под другого по скату брони побежала вниз тонкая, извилистая струйка крови. Она обогнула защитный кожух и частой капелью закапала на стертые до хромированного блеска, перепачканные жирным мокрым черноземом, зубья гусеницы. Ко мне подбежал Степка. «Гоша, давай помогу подняться! Сейчас тебя эвакуируют в госпиталь!» Он наклонился и осторожно подхватил меня под мышки. «Да не надо меня никуда эвакуировать!» Я попытался освободиться из его рук. «В норме я! Не надо никакой госпиталь!» «Брось, Степка, не дури! Врач должен осмотреть!» Акинава поставил меня на ноги и, набросив мою руку себе на шею, почти потащил меня к МТЛБ.